Глава 54. Лика. Быстро пролетев по лестнице, бегу в столовую. С тоской обнаруживаю там только крестную. Мнусь на пороге. Она суетливо накрывает на стол. Затаив дыхание с волнением, быстро говорю ей «Доброе утро». Оглядываю стол, ищу глазами прибора для Максима. «А Максим Александрович?» Крестная быстро поднимает глаза. «Доброе утро, дорогая». Ласково приветствует, окидывает меня с улыбкой и взглядом. Задерживает глаза на пальце с кольцом. «Он еще у себя. Скоро спустится. Садись к столу». Мария Петровна пытливо смотрит мне в глаза, но ничего не спрашивает. Хотя по ней видно, что она в курсе происходящего. Тактично ждет. Я сдаюсь. Смущенно вытягиваю руку с кольцом вперед. Она смотрит на руку, поднимает глаза и в них читаю все, что нужно было мне. Она рада за нас с Максимом. Она принимает меня. Раскрывает свои руки для объятий. Я с удовольствием, даже с облегчением принимаю их. Пару секунд назад я опасалась и, откровенно говоря, готовилась к другой ее реакции. «Поздравляю тебя, дорогая!» С тихой нежностью шепчет она. «Какое это радостное и долгожданное событие для этой семьи!» Мы некоторое время стоим, обнявшись. Затем она отпускает меня. «Это самое красивое кольцо, что я видела. Наш старый армянский ювелир просто волшебник». Она любуется кольцом, удерживая мою руку. В ее глазах я читаю искреннюю радость за мое счастье. И эта радость окрыляет, подхватывает меня еще больше, стирая все сомнения. «Спасибо». С благодарностью улыбаюсь ей в ответ. «Садись скорее завтракать». Крестный усаживает меня за стол, продолжая говорить. «Ты знаешь, когда я утром вернулась и увидела эту гору цветов на улице, ты просто потеряла дар речи. Думаю, что это такое? И к чему все это?» Затем Максим Александрович встретил меня и все рассказал. Попросил приготовить что-то вкусное по этому случаю. А я так разволновалась, что сделала только вафли, хотя могла... Садиться рядом и на выдохе говорит. «Я переживала, что вы откажетесь». Заглядывает мне в глаза. Я знаю, о чем она. И как все верно ею подмечено. Это так... неожиданно для меня. Стыдливо опускаю глаза в пол, потом резко поднимаю. Вы, наверное, считаете меня... Нервно поджимаю губы. Легкомысленной. Крестная медленно расплывается во всепонимающей улыбке. Все шире и шире. «Нет, нет», — мягко говорит она. «Не смейте так думать». Я верю, что для настоящей любви много времени не надо. Тем более для такого человека, как Максим Александрович. Я его знаю с пеленок. И это тот человек, который не делает необдуманных поступков. Но он человек быстрых и верных решений. Но... Судорожно втягиваю воздух. В груди что-то гложет меня. Снова не дают ощутить всю радость от события. Зависаю в мыслях. «Что такое, дорогая? Что за грусть в глазах?» Крестная берет меня за руку, нежно поглаживает ей своей теплой ладонью. Мне тяжело это говорить. И, может быть, мне это только показалось. Мы сейчас говорили по телефону с моим братом. Делаю паузу, вспоминаю лицо Жени и его женой. Не знаю, знаете ли вы все мои истории. Крестная кивает. «Я знаю, кто вы и чья дочь. Максим Александрович все рассказал». Мне становится легче, и я продолжаю. Я же их никогда не видела. Но мне показалось, что они не обрадовались. Даже испугались. Мария Петровна резко поджимает губы. «Любимая». Резко раздается голос Максима за спиной. От неожиданности мы с крестным разом подпрыгиваем, оглядываемся на голос. Максим стоит в дверном проеме. Нет сомнений, что он слышал весь наш разговор. Быстро отмечаю, что он успел сменить рубашку и костюм. «Милая». Максим подходит ближе, крестная встает, делает шаг в сторону, уступая ему больше места. «Твой брат просто был очень удивлен. Ведь я же много раз ему говорил, что никогда и ни при каких обстоятельствах не женюсь». Он берет мою руку и целует палец с кольцом. «Как вам мой выбор, крестная?» Громко, победно спрашивает он ее. Женщина с радостной и счастливой улыбкой горячо отвечает. «Самый лучший! И самый достойный вас, Максим Александрович!» «Вот видишь, что говорит крестная. А я очень ценю ее мнение». От таких слов вся кровь вмиг приливает к лицу. Я смотрю на радостную Марию Петровну и энергично влюбленного Максима. Да, я определенно счастлива, что теперь я часть этой семьи. Максим приглашает крестную к столу. «Давайте позавтракаем все вместе, пока у меня есть время».